я думал, не притронусь к алкоголю. Я сильно ошибался и теперь в говно. Дома я сижу и тип стала голю. Мама мне сказала, в институт пора давно, но я кашу траву, очень хорошо, стабильная зарплата, институт говно. Вместо ручки триммер, вместо пар газон, рядом моя банда, мы все жрем гудрон. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Но стучат мне в дверь, ублюдок, мать твою. Я пишу тут трек, and I want to kill you. Открываю дверь, это военком. Закрываю дверь и бегу в дурдом. Получаю справку, мам, я ветеран. Воевал в Чечне, ВКонтакте капитан. Диванные войска, второй дивизион. Смотрю я аниме. Откуда голоса? Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. Пиво на полу, пиво на полу, пиво на полу, немного пепла. А теперь к сюжету про пиво на полу. Ходил вчера на вписку к Мише Котлеру. Было все прекрасно, мало натуралов. Слишком много пара, но это безопасно. Там пролила пиво, с девчонками тусила, На утро просыпаюсь, походу перепил. Рядом со мной баба,